Глава 18. Усладительная дрожь. Ее я испытываю, когда стою перед широким зеркалом в пол и любуюсь отражением. В нем не только я, но и мои подруги, лица которых сумасшедше радостные, словно они под чем-то. Видели бы их правоохранительные органы, тут же бы увезли в участок для дальнейших разборок. Иначе невозможно понять, откуда такой восторг и психически нездоровый блеск в глазах. «Ная, вы плачете?» — замечаю я, торопясь с подиума для примерки длинных платьев. «Мам, что такое?» — обнимает женщину Ами, утирая свои подступившие слезы. Нева подключается к нам, и вот мы уже четыре дуры рыдаем в небольшом женском круге. «Меня переполняют эмоции, девочки. Столько всего внутри», — поясняет Ная нам, а заодно молоденьким консультантом свадебного салона. «Я вспомнила и свою свадьбу с Жаном, и беременность, и как Вайлет рыдала из-за всяких уродов, не спала ночами, страдала. Чудовищно было видеть, как ты была несчастна, детка. Как я рада теперь видеть тебя счастливую в этом белом платье, практически подготовленному ко дню, о котором мечтает каждая девочка. Главное, мы отдаем тебя за достойного мужчину, благодаря которому ты день ото дня становишься только краше. Расцветаешь, улыбаешься, смеешься. Как же важно, что ты нашла такого человека, детка. Я переживала за тебя, как настоящая мать. Моя вторая дочь. Ная, в слезах шепчу я. Она никогда не говорила о том, что ее сильно тревожит мое состояние. Никогда не показывала свою грусть. Я видела и чувствовала только безмерную поддержку, командный тон, которым Ная призывала «забыть ублюдка и двигаться дальше». Как на самом деле ощущала себя женщина, для меня большое открытие. «Спасибо за все. Вы тоже для меня родной человек. У нас уже давно больше, чем приятельские соседские отношения. Наша связь — это нечто космическое. Только в 22 я познаю, какой должна быть мать». «Девушка, вы роскошна!» Я улыбаюсь, не замечая, как Ами напрягается из-за постороннего человека, появившегося на пороге салона, закрытого сегодня эксклюзивно ради нашего обслуживания. Подруга об этом договорилась заранее. «Большое спасибо. Позвольте оплатить вам платье». «А?» Я теряюсь. «Что происходит? Незнакомая женщина хочет потратить свои деньги на меня? Зачем?» «Позвольте представиться. Меня зовут Джамиля, я владелица этого свадебного салона». «Вайлет, приятно познакомиться». С легкостью вздыхаю и расплываюсь в широченной, светящейся улыбке. «Вы очень щедрые, мне приятно ваше внимание и великодушие. Но я не нуждаюсь в деньгах. За платье могу заплатить самостоятельно. На самом деле все деньги на свадьбу дал мне Райдел. Мне очень нравятся свадебные хлопоты. Организацией нашей свадьбы от и до занимаюсь я». «Мой будущий муж не хочет, чтобы я тратила иранды на свадьбу. Весь бюджет на наше мероприятие дал он, считая это прямой мужской обязанностью. Хотя я не считаю, что это обязательно. Я могу спокойно вложить и свои деньги. У нас даже ссора произошла на этой почве». «Отказы не принимаются». «Джамиля, погодите». «Вайлет, я хочу пригласить вас моделью для наших свадебных образов». «Стоп. Что происходит? Кто-то явно все подстроил». Я гляжу на подруг. У всех глаза с монетку. Они ни при чем. «Я такую, как вы, искала. У вас очень необычная внешность. Мой салон нуждается в вас». Женщина с такой нежностью просит, я не могу отказать. Падка на доброту и людей, горящих своим делом. Джамиля оплачивает мое платье. Мы обмениваемся контактами и договариваемся о том, что через месяц проведем съемку для ее бренда платьев. «Почему через месяц?» «Потому что сразу же после нашей скромной свадьбы мы с Райделом улетаем в путешествие. Вот такой подарок приготовил мне муж». Завтра день Икс. День моей свадьбы. С ума сойти. Я сижу на коленях Рахенбаха у кухонного стола и делюсь впечатлениями по поводу проделанной подготовки к нашему дню. «Мне так понравилось все организовывать. Я в такой эйфории от этой праздничной суеты, так счастлива, что я сама всем этим занималась. Мне кажется, выйдет очень душевный праздник». «Конечно, так и будет. Его же готовила для нас ты, а значит, он будет максимально теплый. Райдел в последнее время балует на комплименты. Счастлив, что я выхожу за него, наверное. «Ради того, чтобы испытывать подобные чувства во время подготовки, я бы хотела выйти замуж еще раз». В глубине зеленых глаз Ченберса мелькает тень. «У тебя будет один брак», — напряженно смыкает губы Райдел. «Мы можем развестись и пожениться снова!» «Вайлет!» Властное прикосновение к моей талии оставляет жгучие отпечатки и посылает волну возбуждения, несмотря на боль. «Один брак. Со мной!» Моя улыбка вызывающая, зрачки горят огнем. «Здоровые отношения — наш конек. Но иногда мне нравится будить своему мужчине зверя, провоцировать, убегать, показывать, что он никогда не сможет обладать мной по полной, как бы ему ни хотелось. Я знаю цену не только в отношениях, но и в свободе. Знаю цену себе. Знаю, какой могу быть и что могу привнести в любую связь с человеком. Мне кажется это правильным — периодически показывать мужчине рядом коготки. Выводить из себя, стоя на краю, где велика вероятность меня потерять». Люди быстро привыкают к хорошему. Порой их надо возвращать к реальности, в которой все может рассыпаться по щелчку, если того захочет человек. «Жаль!» — театрально стирая невидимую слезу, сочувственно хлопаю глазами. «Что ты со мной делаешь?» Одна ладонь Рахенбаха скользит по моим ягодицам, вторая грубо обвивает талию. «Не зли меня!» «Иначе что? Передумаешь на мне жениться?» «Я из-под земли тебя достану и надену обручальное кольцо». Я вздрагиваю из-за смачного шлепка. Постанываю в губы жениху и набрасываюсь с пылким поцелуем. Язык агрессивно борется с языком Чемберса. Между нами развязывается сексуальная борьба. Райдел встает, относит меня на кровать, наваливаясь сверху. Без лишних вопросов стягивает майку и принимается везде ласкать. Мою кожу будто облили бензином, и все, что остается, это ждать, когда подожгут спичку, а после — саму меня. Предвкушение взрывоопасного секса активирует каждый миллиметр тела. Опасная яркая чувствительность делает из меня распускающийся бутон, восприимчивый к наслаждению простыми вещами. Шорох ткани под телом, шелковистость простыней, которые мы используем, чтобы подарить любовь друг другу, жар объятий, слияние с любимым человеком, невесомое прикосновение, томный взгляд из-под распахнутых ресниц, дрожь на губах от дефицита поцелуя. Я таю. Таю интенсивнее с каждым последующим вдохом. Мне мало Райдела, когда между нами не остается дистанции. Объяснимо ли логически наше притяжение? Когда жених далеко, в нем нет острой нужды. Когда близко, я срываюсь и делаю все возможное, чтобы завлечь его к себе, к своему телу, получить желаемое. Мое либидо достигает пика, стоя Чемберсу быть где-то поблизости. «Хочешь, мы используем это?» Рахенбах зачерпывает ложку меда. Утром я пила чай и оставила ведерко со сладостью на прикроватной тумбочке. И обмазывает мои ключицы, не услышав «да». Сгусток медовой формы стекает по плечам и устремляется к груди. Райдел наклоняется с розжигом в глазах. «Если бы поблизости был огонь, я бы сгорела с ним заживо. А пока что просто пылаю под диким от возбуждения взглядом. Самый прекрасный мужчина из всех, что у меня был, сейчас играет на контрасте. Нежно обнимает за талию, яростно вылизывая мои вздернутые соски. Я запрокидываю голову, стараясь игнорировать ноющие ощущения внизу живота». Райдел грубо перемещает свободную руку на мою шею и целует в губы, передавая всю сладость нашего момента. Я спешу за новыми ощущениями. Сама раздеваю жениха, пробираюсь в его боксеры и не сдерживаю стон, понимая, насколько он готов к близости. Интересно, у всех немцев такая выдержка? Будь я мужчиной, сейчас взорвалась бы от желания и в целом бесконтрольно трахалась. Мне так тесно в узких шортах. Каждое крохотное движение сопровождается еще большим дискомфортом. «Раздень меня». Мужские пальцы уверенно растягивают ширинку, высвобождают пуговицу из петельки, а меня — из заточения. «Ты не надела трусики?» — рычит Рахенбах. «С тобой я перестала их носить». С появлением в моей жизни Чемберса я на официальной основе перестала надевать под любую одежду белье. Под юбками, платьями, шортами ничего нет уже пару месяцев точно. «Не думаю, что кто-то может увидеть тебя голой». Чемберс выводит на откровенные ответы в паре с членом, медленно проскальзывающим в меня. «Нет», — произношу с сомнением. «Мне нравится твоя безбашность, но никогда она переходит мои границы». «Твои границы? Какое отношение ты имеешь к моему телу?» «Прямое». Он входит резко и достаточно глубоко, и также быстро покидает мое тело, оставляя пустоту после себя. «Ненавижу». Дыхание перехватывает, когда мед стекает все ниже, доходит до пупка, а после доминантно обволакивает мой клитор. Химический резонанс создает импульс, порыв, в котором я цепляюсь за сильные плечи Райдела в надежде, что он удержит меня. Пытка становится невероятно сексуальной. Рахенбах не спешит соединиться со мной. Он изводит, потешается, запрещая насладиться им. Райдел добавляет больше меда на мое тело. Я теряю голову окончательно. Золотая жидкость блестит во тьме, нежно стекая до стоп. «Вайлет, ты сейчас такая сладкая. Хочу съесть тебя». «Да этого не хотел». «Со дня нашей первой встречи хотел. Увидел твои виляющие бедра около своего стола и понял, что сожрал бы тебя при всех без стеснения. После ты оказалась у меня под столом. Знаешь, как бы я поступил, не удержав себя в руках?» «Не отвечаю. Хочу послушать Райдела, дать ему возможность пофантазировать, вспомнить зарождение нашей истории, нас. Я бы стянул твои огненные волосы в кулак и заставил сосать. Меня бы возбудило, если бы ты брыкалась. Заставь сейчас?» «На колени!» — звучит грубый приказ. Я теку, как сука, когда Рахенбах включает главного. Если он был моим командиром там, в Лондоне, а я его подчиненный, наши деловые отношения быстро бы разладились. Я бы соблазнила Реддла при первой же возможности, объездила его член вдоль и поперек, просила бы добавки, стоя в строю. Чемберсу пришлось бы уволить меня за неподобающее поведение или на первые разы простить, устроив показательную порку в темной комнате казармы, где мы бы остались наедине. Меня пугают жестокие мужчины, но я не дрожу в постели перед тем, кому доверяю. Жестокость на простынях заводит, а не отталкивает. Не спеша сползаю на пол, преклоняясь перед тем, кто показал, какой другой может быть любовь. Такой, как Райдел, заслуживает не просто блистательно улетного минета, а кульбита вокруг его члена. Я слабая перед ним. Мне нравится моя роль. Я встаю на колени и не свожу глаз со своего мужчины. Такого красивого моего. «Ни одна женщина в мире не сравнится с тобой, Вайлет. Благодаря тебе я узнала об этом. Поверила и приняла, что никогда никого не будет лучше меня». «Ни одна не сравнится с тобой», — повторяет Радл, открывая мой рот и проскальзывая в него большим пальцем. «Не сравнится, потому что я уникальна, ценна и любима, в первую очередь для себя». Другие подстроятся. Я мечтал о такой, как ты. Я сосу его большой и средний палец попеременно, чувствуя, как на пол с меня начинает капать. Рахенбах недолго думает. Смочив свои пальцы моим ртом, он проводит ими по внушительному члену и подносит к моему лицу. Я покорно раскрываюсь для него и послушно сосу. До Райдела меня никто не трахал в рот. Количество партнеров, с кем я делила постель, можно пересчитать по пальцам одной руки. Их было мало, и тем не менее никто не удосужился сделать со мной то, что делает сейчас мой будущий муж. Грубо ебет в рот. На глазах выступают слезы. Глотка саднит от размеров Чемберса. Никак не могу привыкнуть, и вряд ли это сделаю. Испытываемая боль заводит. Я завожу руки за спину, чтобы удержать себя во время процесса и не закончить раньше времени. Хочу, чтобы Рахенбах плакал от оргазма, так же, как я сейчас. Моя кошечка дразнит постоянного жених. Вот-вот и он достигнет пика. Я отчетливо чувствую, как рамки в голове расширяются, стоит Райделу вторгнуться в мое пространство. И так каждый раз. Расширению нет предела. «Глотай», — командует он, финишируя. «Пару минут отдышки». «В какой-то момент мне казалось, ты потеряешь сознание». Говорю о минете, когда Чемберс расцеловывает мое тело в знак благодарности за подаренное удовольствие. «Я бы не смог так поступить с нами. Завтра я женюсь на самой лучшей девушке планеты. Никакой потери сознания». Мы продолжаем. Рахенбах толкает меня на кровать, сам взбирается сверху. Не дает мне сделать глоток воздуха, обезоруживая поцелуем, оставляя голодать по свежей порции кислорода. Впрочем, он мне и не нужен. Мой кислород — мой Райдел. Чемберс усаживает меня на себя. Его пальцы двигаются по моему телу с мучительной сдержанностью. Как у него хватает воли не сорваться? Я бы на его месте поспешила. Этот мужчина — конец моей сильной личности. Больше не могу ждать. Делаю все сама. Скачу на немце, ублажаю, ласкаю, свожу с ума прикосновениями. Видя поплывший взгляд Райдела, впервые осознаю, какая мощная сила заложена во мне, как в женщине. Я не стесняюсь, принимаю ее, соединяясь в одно целое. У меня никогда не было такого секса, как с Рейхенбахом. Чемберс притягивает меня к себе, заставляя лечь на грудь, и доводит нас до врат в рай самостоятельно. «Нет, прошу, не останавливайся». Я задыхаюсь, спеша навстречу ритму Райдела. Вспышка ярко-оранжевого цвета вспыхивает, стоит закрыть глаза. Огненный. Вот какого цвета наши отношения. Страстные, крышесносные, с растертыми границами, вдоль которых мы гуляем. Мы больше, чем наши тела или души. И завтра мы вновь убедимся в том, что сделали правильный выбор, полюбив друг друга.